Судя по всему, Кана приглядывала за нами не по указке мастера и не только из-за обеспечения безопасности. Она переживала, как мы чувствовали себя после боя, и хотела помочь, впрочем, не настаивая. Я искренне поблагодарил ее за беспокойство, ведь именно такие ненавязчивые внимания и забота находили во мне лучший отклик. Среди всех старших волшебников, Кана оказалась наиболее целой, а потому тратила много времени, поддерживая остальных. Главное, чтобы в помощи другим она не навредила себе, однако за этим вполне мог присмотреть Гилдардс. Он до сих пор с дочери пылинки сдувал. Когда мы поднялись на крышу, в лицо ударил прохладный ночной воздух, в котором все еще сильно ощущался запах гари. Я прикрыл глаза, вдыхая полной грудью, пока Нацу устраивался на краю, свесив ноги. Несколько минут мы провели в молчании, глядя вперед, на разрушенную магнолию. В лунном свете она выглядела такой же мрачно прекрасной, как и в свете восходящего солнца. Я посмотрел туда, где раньше стоял наш дом, но не увидел ничего, кроме камней. Во время отступления эта область взлетела на воздух одной из первых вместе со всем, что у нас было. Фактически, мы потеряли все: одежду, мебель, посуду, книги, памятные вещи. Укол сожаления заставил сердце на миг сжаться. Печальное зрелище, вздохнул Нацу, проследив за моим взглядом, и я лишь кивнул. Но это подходящий антураж для того, что я хочу рассказать. Слова дались нелегко, однако теплая рука брата, легшая мне на голову, придала сил. Это касается разговора с мастером. Скрипя сердце, я рассказал о событиях, которые Нацу пропустил, пока находился без сознания. К моему удивлению, он воспринял это достаточно спокойно, пусть и было видно, как ему больно. Я обезличил часть, где Хейнель раздавал приказы, перехватив контроль над телом, поэтому он сперва не понял, что решения не были моими. В отличие от мастера, брата взволновала вовсе не жестокость, нетипичная мне, а то, как я себя чувствовал после произошедшего. Он принял, что в той ситуации иного выхода не было, поэтому переживал лишь за мое состояние. Это было немного удивительно, ведь часть меня ожидала осуждения, а другая – непонимания. Однако Нацу в который раз доказал, что всегда останется на моей стороне, что бы ни случилось. «Победа часто достается большой ценой, выслушав меня», – сказал он. «Игнил научил меня этому. Под твоим командованием Магнолия выжила, и все, кто пал, погибли не напрасно. Учитывая, скольким демонам мы противостояли, потери могли быть в разы хуже. Тебе ли не знать? Возможно, ты прав», – вздохнул я и перевел взгляд в небо. «Но ты должен знать кое-что еще», – Нацу кивнул, готовясь к новой порции информации, «но мне потребовалось некоторое время, чтобы собраться с силами. Сегодня во время разговора с мастером я солгал, брат не торопил, позволяя говорить с такой скоростью, с которой получалось. Тот приказ отдал не я. В тот момент контроль над телом перехватил Хейнель, моя прошлая жизнь, который имел гораздо больший опыт в сражениях, чем кто-либо из нас. 400 лет назад он готовился стать генералом армии королевства Акарус, но погиб. Во время боя он пробудился и пару раз выбрасывал меня в подсознание, занимая тело. Нацу с шоком уставился на меня, и я отвел взгляд. Хвост мотался из стороны в сторону, с головой выдавая нервозность. «На самом деле, он спас нас», – тихо продолжил я. «Сперва защитил меня при атаке диверсанта, укрыв с помощью древнего заклинания, а потом, когда я допустил ошибку и позволил всем артефакторам погибнуть, взял командование на себя. Если бы не его луч надежды, мы бы сейчас не разговаривали». «Подожди», – Нацу мотнул головой, будто пытаясь таким образом заставить информацию улечься. «То есть внутри тебя есть другой человек?» – я кивнул. «И он может управлять твоим телом, когда вздумается». Пришлось снова кивнуть. «Почему ты не рассказал об этом дедуле? Может быть, он нашел бы способ вас разделить? Это вряд ли получится», – нахмурился я, покачав головой. «Мы составляем две части одной души. Если затронуть одну, это тут же отразится на другой. Поэтому если кто-то попытается нас разделить, то просто уничтожит обе». «Звучит жутко», – пробормотал брат. «Но пусть так, зачем ты взял ответственность на себя? Методы этого Хейнеля, конечно, жестокие, но не хуже других в военное время». Нацу говорил разумные вещи, вот только я все еще не раскрыл ему всех карт. Хвост задергался интенсивнее, а я тяжело сглотнул. Разум за пару секунд подкинул больше сотни вариантов реакции брата, и у меня похолодело в желудке от некоторых из них. Кроме того, я почувствовал присутствие Хейнеля, который решил понаблюдать за разговором. Он не вмешивался, оставаясь в хранилище, и просто слушал. Я зажмурился, слыша только грохот своего бешено колотящегося сердца, и произнес. Он основал культ, слова упали, как камни, а со стороны брата послышался рваный вздох. Я прижал ушки к голове, но продолжил. Хейналь был ближайшим сподвижником Зерефа, но королевство Акарус не хотело, чтобы история запомнила это, поэтому уничтожило каждое упоминание о нем. Я родился из части его души, когда воспоминания прошлого еще не пробудились, поэтому могу осознавать себя, как иная личность. Однако он живет внутри меня, пусть пока и не пытается подавить. Несколько минут со стороны Нацу не доносилось ни звука, а у меня не было сил посмотреть на него. Больше всего на свете я боялся увидеть в его глазах гнев и разочарование, которым меня сегодня уже одарил мастер. Вот только и лгать ему до конца жизни не хотелось. Еще в хранилище, когда мы с Хейналем обсуждали этот вопрос, я попросил разрешения рассказать все брату. После Идолоса между нами возникли секреты, которые плохо влияли на доверие между нами, а потому я больше не хотел ничего утаивать, пусть даже это была жуткая правда. Каким бы ни было его решение по отношению ко мне, я готов был принять его. «Вот дерьмо», – прошептал вдруг он, закрывая лицо руками, и я от удивления обернулся. Нацу очень редко ругался при мне, но сейчас, очевидно, не смог сдержаться. «Не могу поверить, я просто не могу поверить в это. Прости», – я отодвинулся и обхватил себя лапками. На миг показалось, что даже Хейналь застыл от напряжения. «Я пойму, если ты не захочешь больше видеть меня». «Что?» Брат убрал руки от лица, и вопреки опасениям его глаза не полнились гневом или разочарованием. В них было лишь удивление, смешанное с шоком. «Почему ты пересел?» Не понял он и сам подвинулся ближе. «Я прости», растерялся, потому что не ожидал такого. Нацу неопределенно махнул рукой, не сумев облечь чувства в слова. «Теперь я понимаю, почему ты не захотел рассказывать это дедуле. Он бы взбесился и, наверное, сделал какую-нибудь глупость». Я не сдержал порывистый вздох, когда брат привычно погладил меня по голове, а в глазах встали слезы облегчения. «Ты не злишься на меня?» – рискнул спросить я, вытирая глаза. «А на что злиться?» – покачал он головой. «На то, что ты родился из души последователя Зерефа, или на то, что с его помощью ты смог нас защитить?» Я с расширившимися глазами смотрел на него, не веря ушам. «Ты не выбирал, из какой души родиться?» «То, что воспоминания пробудились, это другой вопрос. Может быть, я вообще сам Зереф, просто не помню этого», – Нацу улыбнулся, пусть и немного криво, зато внезапно из подсознания донесся смех Хейналя. Почему-то его развеселили слова брата, и он даже не пытался этого скрыть. «В чем дело?» – удивился Нацу, когда заметил мой отсутствующий взгляд. Хейналь смеется», – выдал я, хлопая глазами. Причем очень громко. Улыбка брата стала немного шире, но я все равно вернулся к разговору. «Ты же никому не расскажешь об этом, я не такой дурак, как многие думают», – закатил он глаза. «Наши с ума сойдут, если узнают правду, так что я буду прикрывать тебя», – он поднял раскрытую ладонь, и я тут же коснулся ее лапкой. «Положись на меня». Несмотря на затопившие чувства легкости, я все равно нервно мотнул хвостом. «Нацу, если однажды Хейналь захватит меня и сделает что-то плохое, пожалуйста, брат не дал мне закончить. Я верну тебя», — твердо сказал он. «Чего бы это ни стоило, я хотел предложить другой вариант, но, судя по взгляду брата, получил бы в лоб, заикнувшись о подобном». Хейналь вскоре вновь скрылся в подсознании, и почему-то он буквально лучился удовлетворением. Я не знал, что так обрадовало его в нашем разговоре, но от хранилища буквально распространялись волны неприкрытого счастья. Мне захотелось даже спуститься туда и узнать причину, однако я предпочел остаться с Нацу и еще немного понаблюдать за спокойствием ночи. Магнолия отдыхала, пережив страшную битву. Часть 3, глава 37, мерцание огней, примечание к части. Сюрприз, о котором я говорила, получился немножко не в 30-х главах, как планировалось изначально, но все же, всем приятного прочтения. Тишина окутала ночную магнолию, но впервые не давила на уши. Я вздохнул полной грудью, сидя под боком брата и, возможно, не до конца осознавая, что только что произошло. Однако все внутри меня затопило теплом, в котором вспышками появлялось счастье, точно было фейерверком. Нацу не разозлился и не возненавидел меня за то, что я родился из души Хейналя. Он, конечно, пребывал в глубочайшем шоке, но не спешил клеймить меня монстром или убийцей. Брак считал, что мне не нужно было нести ответственности за произошедшее и винить себя в том, что не смог сдержать пробуждающиеся воспоминания. В мире всегда существовала сила, большая, чем была у тебя, а потому порой мы становились заложниками обстоятельств и никак не могли повлиять на ситуацию. Это было настолько разумно и продумано, что я не мог сдержать удивления, глядя на брата. «Спасибо», только и смог выдавить я. Для меня это действительно было важно. Нацу только потрепал меня между ушами с теплой улыбкой, а затем попросил подробнее рассказать о Хайнале. Я не смог отказать ему, а потому следующие пару часов посвятил описанию ближайшего сподвижника Зерефа и моих взаимоотношений с ним. Теперь можно было не скрываться, а потому я не утаил ничего. Ни того, как я впервые заметил в себе странности, будучи совсем маленьким котенком. Ни того, как после ранения выдалось и в бреду назывался его именем. Ни того, как увидел его воспоминания о смерти. Ни того, как пытался сдержать в начале сражения с культом. Ни того, как он вырвался. Нацу внимательно выслушал меня, почти не перебивая, и поразился, как я смог сражаться на два фронта, с демонами и с Хайналем. Эта мысль еще не приходила в голову, а потому для меня это тоже стало откровением. Я почему-то совсем не придавал значения борьбе внутри подсознания, поставив на передний план физическую битву, хотя они были одинаково опасными. Брат почему-то покачал головой, но предпочел оставить мысли при себе, вместо этого спросив, как можно узнать, кто находится в теле, я или Хайналь. Честно говоря, первый признак был настолько очевидным и явным, что становилось даже смешно. Когда контроль над телом перехватывался, глаза изменяли цвет на голубой. Однако, пусть Хайналь этого еще не делал, он, наверное, мог скрыть это под слоем иллюзии или вроде того. Именно поэтому я делал большую ставку на вторичный признак, который, кстати, был не менее ярким, чем первичный. Поведение Хайналя отличалось от моего, причем это можно было заметить не только в бою, когда он принимал жестокие решения, но и в мелочах. Например, он всегда держал спину абсолютной прямой, смотрел на людей свысока, даже если сам был ниже, и контролировал каждое движение, не позволяя себе чего-то размашистого или излишне эмоционального. В общем, если знать, куда смотреть, можно было легко определить, кто контролировал тело в данный момент. Звучит слишком просто, заметил Нацу. Радует, что вы заключили соглашение, но я не вижу гарантий. Если ты ничего не можешь сделать, чтобы сдержать его, нужно постоянно быть начеку. Я с долей удивления уставился на брата и не сдержал мысль, которая давно крутилась в голове. С каких пор ты стал таким разумным? Хей, это грубо, фыркнул он. Разве я не могу быть чуть умнее, чем раньше? Ты и ведешь себя иначе, задумчиво сказал я, оглядывая его, будто в первый раз. Ты стал спокойнее, рассудительнее и, похоже, научился думать головой. Как я пропустил это? Ты просто тогда был в Эйдолосе, а потом оказался слишком занят культом. Он почесал в затылке, отводя взгляд в сторону. А, глубокомысленно выдал я, почувствовав укол стыда. Прости, не бери в голову, отмахнулся брат. То, что я прочитал пару книжек, не делает меня умнее тебя. Впервые за долгое время я взглянул на Нацу по-другому и внезапно не заметил того взбалмошного, шумного парня, который бездумно лез на рожон. Теперь передо мной сидел сильный молодой волшебник, способный верно оценить свои способности и продумать, пусть примитивную, стратегию борьбы. Он перестал делить мир на сугубо черное и белое и мог трезво взглянуть на ситуацию в то время, как другие уже пошли бы на поводу у чувств. Правда, все это не сразу бросалось в глаза, ведь Нацу остался верен себе. Он продолжал искренне дорожить друзьями, мог рвануть за ними в пекло и не скупился на эмоции, радуясь, печалясь или злясь на полную. Мне действительно стало стыдно, когда я понял, что вообще поначалу не заметил перемены. Брат проделал огромную работу над собой, вот только сразу появился вопрос, что стало причиной этому. Вероятно, моя смерть. Когда я исчез во время боя со зверюгой, Нацу фактически остался один. Мы не касались тех событий в разговорах, чтобы не бередить раны, поэтому мне не было известно, как он справлялся с потерей. Судя по всему, его мир перевернулся с ног на голову, что повлекло за собой переосмысление себя и прожитых лет. Было страшно представить, насколько трудным оказался этот путь. Я мог только надеяться, что брат проходил его не в одиночку, но не находил в себе сил, чтобы расспросить об этом. Оставалось только дать себе обещание, что, когда угроза культа исчезнет, мы обстоятельно обсудим все, что происходило за время, проведенное порознь. Я мысленно кивнул самому себе и перевел взгляд обратно на руины. Лунный свет играл с тенями, показывая странные, но завораживающие, картины. Отринув на несколько минут рациональную часть себя, я увидел сотни мерцающих силуэтов, бродящих среди развалин. Они скользили между упавших домов и двигались куда-то в сторону собора сердца. Конечно, все это было лишь игрой воображения, и мне мерещились полупрозрачные силуэты павших бойцов. Однако, хоть сердце и замирало от боли, я не хотел оперировать фактами и со странным, почти приятным, сожалением позволял себе следить за призраками. Было в этом что-то тянущее и горькое, задевающее душу. Нацу тоже затих на некоторое время, смотря куда-то перед собой. Я не знал, видел ли он развалины Магнолии, или погрузился в свои мысли, но не хотел отвлекать его ни от того, ни от другого. Брат очень помогал мне за последние дни, буквально вытягивая из пучины мрака, и я был за это очень благодарен. Однако ему тоже порой нужно было посидеть в тишине и поразмышлять над недавними событиями. Именно поэтому я просто устроился рядом, храня молчание и следя за лучами лунного света, скользящими внизу. «Кажется, я выпил слишком много настоек полюшки», — вдруг сказал брат и с силой потер глаза. «Что случилось?» — с беспокойством спросил я, переведя на него взгляд. Нацу махнул рукой вперед и пробормотал. «Призраки мерещатся. Вон там, около собора. Тебе тоже?» — удивился я, поймав его ошарашенный взгляд. Мы пару секунд смотрели друг на друга, а затем быстро обернулись к руинам. Теперь, когда Нацу признался, что видел то же самое, я пристальнее вгляделся в лунный свет и тени. Мурашки промаршировали по спине, когда действительно удалось рассмотреть силуэты, в некоторых из которых угадывались знакомые люди. «Это же невозможно! Смотри, около собора что-то появляется!» Нацу привстал, по привычке занимая боевую стойку. Серебристые призраки приближались к черной воронке, которая закручивалась, точно небольшой смерч. Я вскочил на лапки, прищуриваясь, чтобы лучше видеть происходящее. Там, вблизи места захоронения павших, происходило что-то странное. Мне удалось разглядеть, как из черноты сформировался человеческий силуэт, который оказался абсолютно материальным. В сумраке ночи он почти сливался с тенями, чему весьма способствовала темная одежда. Человек сжал в руках косу и ударил древком о землю. Только в тот момент я очнулся от оцепенения и дернулся назад, в гильдию, чтобы предупредить остальных. Это мог быть один из недобитых культистов, решивших использовать тела наших погибших друзей для массового призыва демонов. «Стой, дитя! Это не один из членов культа!» Я застыл, услышав внутри голос Хейналя, присутствие которого снова четко ощущалось. Он взглянул через мои глаза на человека в черном, который собирал вокруг себя полупрозрачные силуэты. Это выглядело бы завораживающе, если бы не было так жутко. Нацу бегло посмотрел на дежуривших солдат, однако те не шелохнулись. Казалось, они не видели ничего странного или опасного, а потому спокойно несли службу. Я почувствовал, как шерсть встала дыбом, когда осознал, что, вероятно, лишь мы с братом почему-то смогли стать свидетелями этой картины. «Что происходит? Кто это?» – прошептал я Хейналю и прижал лапку к груди. Появлялось тянущее ощущение, точно к сердцу прикрепился канат, второй конец которого уходил куда-то к собору сердца. «Ты знаешь, что происходит?» – спросил Нацу, не оборачиваясь. Он не спускал взгляда с руин, где около загадочной фигуры уже собрались все призраки и застыли в ожидании. Хейналь говорит, что это «Шинигами Анксилама», повторил я услышанное и сглотнул. Он переправляет души в круг перерождения, потому что сейчас они не могут уйти туда сами. Какого черта мы это видим? Не знаю, я чуть сжался, когда невидимый канат, прикрепившийся к сердцу, натянулся сильнее. Но беспокоиться ни о чем, он скоро исчезнет. Нацу напряженно кивнул, однако не спустил взгляда с темной фигуры. Шинигами собрал вокруг себя скитающиеся души, почти скрывшись за полупрозрачными силуэтами, и переложил косу в одну руку. Другую он вскинул на уровень груди, точно приглашая призраков следовать за собой. Один за другим они стали превращаться в небольшие яркие огоньки и замерцали роем светлячков. Через несколько минут мы уже не могли различить ни одного призрака, а Шинигами развернул руку ладонью вверх, куда тут же приземлился один из них. С такого расстояния почти невозможно было разглядеть эмоции на лице служителя Анксилама, но почему-то я был уверен, что на нем застыла мягкая улыбка. Вот только когда он вскинул взгляд, меня точно молнией ударило, и я кожей ощутил вспыхнувшее беспокойство Хейнеля. Шинигами мягко подбросил сидящий на ладони огонек и указал пальцем в небо. Понятливый светлячок взлетел выше, немного подрагивая, точно в нерешительности. Однако в следующий миг сделал круг над головой проводника и, засияв ярче на прощание, исчез среди звезд. Остальные огоньки последовали его примеру, образовав яркий белый смерч вокруг Шинигами, на несколько мгновений полностью загородив обзор. Картина, представшая перед нами, поражала красотой, вот только у меня почему-то все сильнее перехватывало дух и все чаще тянуло сердце. Я сжался, пытаясь избавиться от неприятного ощущения, но это ничуть не помогло. Урк, мне не удалось сдержать стон боли, когда тянущее чувство в груди достигло пика. Рой светлячков начал растворяться в воздухе, а внимание Шинигами стало почти очевидным. Хэппи, забеспокоился Нацу, присаживаясь рядом. Странное чувство, прошептал я, зажмуриваясь. Что-то будто тянет меня туда. Неудивительно, мы шарахнулись в сторону, так как перед нами внезапно появился тот человек в черном, который еще секунду назад стоял в окружении огоньков около собора. Шинигами, я зацепил тебя, когда переправлял души, потому что твоя собственная неправильно прошла круг перерождения. Он накинул нас пристальным взглядом и негромко добавил: и не она одна. Что это значит? Нацу задвинул меня себе за спину, хотя прекрасно помнил, что не может сражаться. Только то, что я сказал, Шинигами пожал плечами и стукнул древком косы около ног, заставляя ее исчезнуть. Давно мне не доводилось видеть таких, как вы. Он посмотрел через плечо брата, и я встретился с ним взглядом. Холодные черные омуты пронзили меня, и даже Хейнель дернулся где-то в подсознании. Две личности из одной души, это противоестественно, и я должен бы забрать вас в круг, чтобы вернуть правильный порядок вещей. Он сделал длинную паузу, явно наслаждаясь нашими потерянными лицами. Но, пискнул я, собрав волю в кулак, но не буду. Живите пока, улыбнулся Шинигами, выглядя при этом очень расслабленным, но не менее опасным. Не советую рассказывать кому-либо об увиденном, добавил он, будто только вспомнил об этом. Еще увидимся. Он махнул рукой на прощание, а затем просто исчез. Несколько минут мы просидели, слишком напуганные и удивленные, чтобы даже просто обменяться мнениями. Ночь снова стала тихой, спокойной и абсолютно нормальной, точно призраки и сам Шинигами нам просто померещились. Пришлось тряхнуть головой, вызвав резким движением волну боли в шее, чтобы прийти в себя. Я бегло огляделся, чтобы удостовериться в очевидном факте. Часовые ничего не увидели и продолжали нести службу, зорко глядя в темноту. Некоторые из них обратили на нас внимание, заметив странное поведение, но мне удалось заверить их, что все в порядке. Нацу лишь с шумом выдохнул, слабо веря собственным органам чувств, а Хейнель подозрительно затих в подсознании. Вероятно, встреча с полубожественным существом произвела впечатление даже на него. «После сегодняшнего меня уже ничего не удивит», — пораженно выдал брат. «Он сказал, что мы еще увидимся», — задумался я, машинально бросая взгляд к собору сердца, где все началось. «Думаешь, это правда?» «Понятия не имею», — пробормотал он. «Надеюсь, нет». Мы еще немного постояли в тишине, а затем вернулись в гильдию. Очень странная встреча казалась сном, но воспоминания о ней не растворились в лучах восходящего солнца. Они осели в глубине сознания, обещая вскоре напомнить о себе. Размышляя над ночным событием, я беспокойно мотал хвостом, сидя на койке. Вопросов, на которые не удавалось найти ответ, оказалось слишком много. Конечно, можно было вывести ряд теорий, чем я и занялся, вот только подтверждения им не было. Например, мне было непонятно, почему именно мы с Нацу могли видеть призраков и Шинигами. Первоначально я счел, что причиной этому был прошедший бой, в ходе которого нас едва не убило, так как мы побывали на пороге смерти, то оказались ближе к грани, чем другие. Вот только в гильдии остались люди, которых действительно вытаскивали за миг до гибели и заставляли их сердца снова биться с помощью особых техник полюшки. Так что эта теория выглядела слабо. Гораздо логичнее выглядела другая, основанная на словах Шинигами о том, что мы неправильно прошли круг перерождения. Наши души оказались привязаны к телам не так сильно и крепко, как должны были, не говоря уже о пробудившихся во мне воспоминаниях. Именно поэтому я отреагировал на ритуал служителя Анксилама так, будто меня самого должны были отправить на перерождение. Нацу пришлось легче, но позже он признался, что тоже чувствовал, как что-то тянуло его вслед за огоньками душами павших. Думаю, нас действительно могло затянуть, будь на то желание шинигами, однако тот предпочел отпустить. Кроме этого, вызывала вопросы и способность видеть духов, ведь раньше я не замечал за собой подобного. Едва ли нам открылись новые возможности, скорее, это стало следствием ритуала, призванного направить павших в круг. Само появление шинигами истончило грань между живым и неживым, что повлекло за собой побочное действие, мы смогли стать свидетелями этого. Я сильно сомневался, что теперь на постоянной основе мог бы делать это. Однако при большом количестве одновременных смертей, наподобие прошедшего боя, шансы на такой исход повышались. Касательно того, что мы с Нацу смогли увидеть призраков и ритуал шинигами, добавить больше было нечего. Вот только напрашивался еще один важный вопрос. Почему мы вообще неправильно прошли круг перерождения, и какие могли быть последствия у этого? Я с детства замечал странности, будь то ощущение неправильности происходящего или появление закрытой секции в хранилище. Конечно, у меня были предположения на этот счет, особенно после того, как удалось посмотреть воспоминания Хэйналя о его смерти, однако я не знал, чем это было обосновано. Сейчас мог выдвинуть теорию, что моя душа либо вообще не попала в круг, либо прошла его по касательной. Из-за этого память прошлой жизни заблокировалась, а не стерлась. В случае Нацу, я мог предположить только то, что его душа почти полностью прошла процесс очищения, раз он не замечал за собой странности и не пробуждал воспоминаний. Сам он ничего не мог сказать на этот счет и только разводил руками. Я хотел изучить нас архивом, но все еще не мог колдовать, а потому отложил это в долгий ящик. По словам Полюшки, мне нельзя было применять заклинания хотя бы 2 недели, а потому оставалось только размышлять и копить вопросы, точно как в детстве. «Верно говорят, беда не приходит в одиночку», — пробурчал я, вздыхая. «Мало было проблем с Хэйналем, так теперь еще шинигами заявился, из-за которого мы вполне могли погибнуть. Разве, Нацу, снова сидящий на подоконнике и следящий за снующими туда-сюда людьми, оглянулся? Он вроде не сильно угрожал. Он сказал, что должен был забрать нас в круг, то есть выдернуть душу из тела и отправить на перерождение. Фактически это означает смерть. Шерсть непроизвольно вздыбилась, когда я представил это. Наверное, было бы очень глупо пережить страшную битву, чтобы потом погибнуть от рук шинигами, который случайно заметил нас. Нацу, похоже, был того же мнения, а потому едва заметно поежился. За последнее время он стал слишком часто сталкиваться с древними существами, о которых раньше лишь мельком что-либо слышал. Все эти демоны, последователи Зерефа и служители Анксилама тяжелым куском скалы свалились ему на плечи. Я и раньше тянул на себе такой груз, а потому немного легче воспринял полубожественную сущность, которая из прихоти не прибила нас на месте. Впрочем, спокойствие это не прибавляло. К тому же градус напряжения ничуть не снижал Хэйналь, который подозрительно затих в подсознании. Появление шинигами открыло его с новой стороны. Я узнал, что он тоже мог бояться. Когда ритуал едва не выдернул нашу душу из тела, мне удалось явственно ощутить его беспокойство, а уж когда перед нами предстал сам служитель Анксилама, оно достигло пика. Я не знал, что напугало его сильнее, то, что мы едва не отправились в круг, или то, что он мог раньше встречаться с шинигами. В любом случае, я собирался спуститься в хранилище при первой же возможности, чтобы обсудить это. Предлагаю пока не думать обо всем этом, Нацу неопределенно махнул рукой, и я прекрасно его понял. Будем радоваться, что остались живы. Точно, кивнул я, ощущая внутреннее давление. В копилку страхов отправился еще один. Давай попробуем заснуть. Через пару часов уже солнце будет вставать. Брат сгреб меня в объятия и завалился на койку. Некоторое время совершенно не удавалось расслабиться, а потому мы тихонько болтали о всякой ерунде. Лишь когда на горизонте забрезжил рассвет, нам удалось забыться тревожным сном. Перед внутренним взором я увидел искаженное воображением лицо шинигами, за которым стояли искалеченные товарищи, сложившие головы за магнолию. Почему-то он поджимал губы и качал головой, будто безмолвно осуждая, и я чувствовал, как в груди все переворачивается. Затем он вскидывал руку, однако призраки не обращались яркими огоньками, они начинали наступать, желая забрать меня с собой. Не было ничего удивительного, что я проснулся с громким вдохом, будто выныривая из воды. Сон оставил неприятный осадок, от которого не удавалось избавиться. Днем пришла Венди, и я с облегчением отметил, что, за исключением мелких ран, она оказалась цела. Девочка искренне порадовалась, что нам удалось пережить ночь, и особенно отметила, что счастлива видеть меня живым. Когда во время боя я поднял щит, она не могла помочь, ибо израсходовала все силы, что были. Даже после прибытия подкрепления ей никак не удалось подлечить меня, ведь в таком случае она, скорее всего, сама пострадала бы. Полюшка строго-настрого приказала ей отдыхать, чтобы затем оказать действительно хорошую помощь, а не затягивание мелких ран. Венди проспала почти сутки, восстанавливаясь, и смогла прийти к нам только сейчас. «Давай, я осмотрю тебя», — девочка убрала волосы заколкой. «Полюшка дала мне свои записи, так что я по большей части знаю, чего ожидать, но хочу взглянуть сама». Я кивнул и позволил ей с задумчивым видом поводить около себя руками, окутанными магией. В это время Шарли, которая никогда не оставляла сестру надолго, сверлила меня подозрительным взглядом. Когда я оглянулся на нее, подруга пристально вгляделась в мои глаза и спустя несколько долгих секунд расслабилась. Мне не было известно, что заставило ее осторожничать, хотя догадки появились почти сразу, но будто камень с души свалился, когда она запрыгнула на койку и уселась рядом. Мы переплелись хвостиками и легко разговорились. «Раны серьезные», — вынесла вердикт Венди после минут 15 осмотра. «Повреждения тела не вызывают опасения, и с ними вполне справится настойки Полюшки», — но она окинула меня задумчивым взглядом. «Пострадало магическое ядро, вместе со всей системой магических каналов. Как я умудрился повредить ядро?» — ошеломленно произнес я, переглянувшись с Нацу. Венди, кажется, сперва удивилась вопросу, но затем вспомнила, что роль целителя исполняла она, а потому спросила: «Вы знаете, что такое магическое истощение и почему оно так опасно? Если слишком много колдуешь, то потом некоторое время не можешь это делать, чувствуешь себя уставшим и быстро утомляешься», — ответил Нацу, пока я пытался вспомнить все, что читал по медицине волшебников. «Без активного архива сделать это оказалось сложно. Это лишь симптомы», — покачала девочка головой, — «как кашель при простуде. На самом деле, когда ты колдуешь больше, чем позволяет организм, магическое ядро перенапрягается и начинает вытягивать волшебство не из окружающего мира или резервных запасов, а напрямую из тела. Нарушается правильная циркуляция магии, которая со временем приходит в норму, если не колдовать. Из-за неправильной работы», — Венди выделила слово голосом, — «ядро может в принципе перестать передавать магию по каналам или делать это с задержкой. Сейчас ухо-пяток магии практически остановлен, и без вмешательства циркуляция будет восстанавливаться не меньше 2 месяцев. Я взглянул на девушку огромными глазами. «А если колдовать при магическом истощении, тогда ядро треснет», — подобрала она верное слово. «В худшем случае, оно полностью уничтожится, и маг погибнет». Мы с Нацу переглянулись, сильно удивившись и испугавшись, чего уж таить, опасности перенапряжения. Никто из нас не думал о таких последствиях, когда колдовал на пределе сил в бою. Правда, если бы можно было повернуть время вспять, мы бы все равно выложились на максимум. Мне казалось, что я когда-то читал о болезнях, которым подвержены маги, но, похоже, слишком халатно воспринял информацию. Следовало больше времени уделять физическому и магическому здоровью, а то можно было спасти всех, но угробить себя. «Сегодня займемся ядром», — решила Венди. «Постепенно будем восстанавливать самые крупные каналы, которые помогут восстановиться более мелким». «Хорошо», — кивнул я, ложась на спину. «Только не забывай беречь себя». Венди улыбнулась, машинально взглянув на Шарли, и кошечка беззлобно фыркнула. Пока шло лечение, мы старались сохранять тишину, чтобы не отвлекать маленькую целительницу. Девочка сосредоточенно водила руками по моей груди, хмурясь чему-то своему, но с каждым ее движением я ощущал все большую легкость. Казалось, даже дышать стало проще, и мир заиграл новыми красками. Похоже, львиную долю плохого самочувствия обеспечивало пострадавшее ядро, которое пока не могло обеспечивать магией тела. Под чудесными пальчиками Венди я начинал чувствовать себя увереннее и сильнее, однако вскоре пришлось прервать лечение, так как девочка утомилась. Эйфория почти сразу схлынула, оставив после себя приятное послевкусие. «Достаточно на сегодня», — твердо объявила Шарли. «Я хотела еще помочь Нацу, слабо возразила Венди, но, наткнувшись на строгий взгляд кошечки, сникла. Брат потрепал девочку по волосам и улыбнулся. «Помоги сначала Хэппи, а мной займемся позже», — он поймал мой взгляд. «Дедуля хотел, чтобы скорее вернулся Тейлз, а без тебя ничего не выйдет». Венди понуро опустила голову, но кивнула. Я прикрыл глаза, на несколько секунд погружаясь в размышления о прошедшем бое, и невольно ощутил неприятный укол. Мне катастрофически не хватало информации о планах короля на ближайшее время. То, что культ удалось разбить в Магнолии, несомненно, большое достижение, однако это не было концом войны. Перед началом сражения мы допрашивали одного из сподвижников Айзека и нашли в его памяти данные о 12 базах, которые никто не уничтожил до сих пор. Если бы я мог стать Тейлзом и прийти на совет генералов, то непременно внес это предложение, но пока мог только передать идею через мастера. К тому же неплохо было бы перепрятать ключи к пробуждению Зерефа, раз их расположение было рассекречено. В общем, несмотря на то, что бой окончился, война продолжалась, и я скорее хотел вернуться в строй, чтобы положить конец культу. Примечание к части. Всех, кто узнал Шинигами, поздравляю, надеюсь, вам понравилось его появление в этой истории. Всех, кто не понял, кто это и зачем это, предлагаю ознакомиться с моей предыдущей работой в данном фандоме, предвестник Энда, https://fitsboek.net/riad/5513662, она сосредоточена на Слеше, но сейчас я разделяю историю на две части, одна из которых будет Слеш-версией событий, а другая чисто Джен-версией. Сегодня-завтра название глав изменится, что позволит вам сориентироваться по вкусу. Джен-главы будут выходить каждый вторник, или чаще, если у меня будет время. Пока Шинигами в стальных бубенцах часто появляться не будет, но в будущем сыграет большую роль. Спасибо за внимание. Часть 3, глава 38. Медленно, но верно. Примечание к части. Приятного прочтения. 3. По официальным данным, Тейлз пробыл в коме 2,5 недели. Все это время связь с внешним миром поддерживал мастер, которому активно помогал Гилдардс. Я почти не покидал выделенной мне в гильдии комнаты, даже будучи в истинной форме, поэтому информацию в основном мне доставляли Кана и Шарли. Мастер периодически приходил советоваться и рассказывал о планах короля на ближайшее время. Правда, хоть наши отношения выровнялись после того разговора, но от былого доверия осталась лишь блеклая тень. Остальные согильдийцы постепенно приходили в себя и залечивали раны, однако ужас пережитого ничуть не отпустил их. Требовалось куда больше времени, чем какие-то 2 десятка дней. Момент, когда Полюшка с Венди разрешили использовать магию перевоплощения, запомнился надолго. Я обратился Тейлзом и с наслаждением потянулся, радуясь человеческому телу. Вернуться в форму гениального мальчишки оказалось действительно приятно, хотя истинную я любил не меньше. Правда, как только сменил сущность, все присутствующие в комнате почему-то сильно удивились. Потребовалось пара минут на поиски зеркала, чтобы понять, что случилось. Оказалось, моя внешность претерпела некоторые изменения, как это уже случалось после Эдолоса. На сей раз не остались шрамы, зато цвет волос из ярко-голубого превратился в серо-голубой, почти пепельный. Я попытался откорректировать оболочку, но без активного архива это было сложно, и, в итоге, пока пришлось все оставить, как есть. Целительницы осмотрели меня и в физическом, и в магическом плане, заключив, что ядро функционирует нормально, хотя до полного выздоровления еще далеко. Они запретили использование архива на ближайшую неделю, так как решили, что это может перегрузить магические каналы. Мастер велел сделать все, чтобы Тейлз скорее вернулся в строй, а потому нам важно было вернуть именно волшебство перевоплощения. Да и мне хотелось покинуть комнату, чтобы самому собрать информацию и оценить обстановку. Конечно, Кана и Шарли держали меня в курсе, однако не могли знать абсолютно все. К тому же я уже проанализировал текущее положение дел, основываясь на их словах. Как только бой за Магнолию завершился и прибывшие подкрепления разнесло армию культа, основная часть войск осталась в городе на случай повторного нападения. Несколько отрядов последовали за разбегающимися противниками, которые не могли покинуть поле боя с помощью волшебства телепортации. Захватив их или уничтожив, бойцы вернулись в лагерь и доложили, что следов Айзека отыскать не удалось. С той минуты король совместно с генералами принялся разрабатывать план по уничтожению 12 баз культа, о которых мы узнали во время допроса пленника. Операция требовала подготовки и тщательно выработанной стратегии, а потому не терпела спешки. Лишь 5 дней назад королевская армия, совместно с волшебниками светлых гильдий, одновременно атаковала все тайные убежища культа. В некоторых из них бойцы встретились с сопротивлением, которое удалось быстро подавить, но другие оказались покинутыми. Армия понесла незначительные потери, а тщательное планирование хода операции исключило жертвы среди мирного населения. Насколько удалось узнать Кане, нашим силам удалось взять в плен несколько ближайших сторонников Айзека. Сейчас они находились под стражей и каждый день подвергались допросу, как в традиционном понимании слова, так и в магическом плане. На службе короля состоял отряд менталистов, который быстро и четко вскрывал даже самые защищенные разумы. Информация, полученная от культистов, строго засекречивалась, и ею владел лишь ограниченный круг лиц. Я надеялся, что Тиил смог стать одним из тех людей, которому могли доверить такие сведения, а потому очень хотел попасть на совет генералов. Шарли, которая тоже внимательно вслушивалась в чужие разговоры, принесла приятную новость. После атаки на базы культа, 90% его членов либо попали в плен, либо были убиты. Повторного нападения в ближайшее время не могло быть, а дерзкий план последователей Зерефа сорвался. Если бы Магнолия не выстояла в ту роковую ночь, по Фиору уже шествовала бы смертоносная армия демонов, стирающая все на своем пути. Города, селения, деревни. Никто не ожидал, что какие-то 2000 человек смогут продержаться до прихода подкрепления, а потому задумка Айзека действительно должна была сработать. К счастью, нам удалось придумать эффективную стратегию борьбы и грамотно выстроить защиту. Фактически, война закончилась после первого же боя. Несмотря на то, что угроза повторного нападения миновала, мирным жителями по-прежнему запрещали возвращаться в город. Всех, кто не успел эвакуироваться до сражения или во время него, также вывезли в соседние населенные пункты. В разрушенной Магнолии осталась только армия короля и остатки нашей гильдии, так как выжившие союзники уже вернулись в свои города. Единственными, кто по-прежнему находился с нами, оказались Венди и Шарли, но они получили официальное разрешение от мастера Кошкиного дома. Маленькая целительница не желала покидать хвост феи до тех пор, пока все не встанут на ноги. Ее магия действительно помогала очень многим, в первую очередь, мне. Шарли тоже не сидела без дела, она осталась моими глазами и скрупулезно собирала всю доступную информацию. Именно она рассказала, что заклинательница звездных духов покинула город вместе с мирными гражданами. Причем она сделала это в спешке, точно боялась задержаться в Магнолии даже на пару часов. Многие из наших хотели разыскать ее и поблагодарить за помощь, но попросту не успели. По существу, никто не знал, кто она, даже отряд поддержки, который после спасения людей в порту пытался ее расспросить. Волшебница назвала только имя, Люси, но больше не сказала ни слова. Единственным, кто точно установил ее личность, оказался я, однако придавать знания огласке даже не думал. Девушка являлась дочерью Хартфилиев и входила в аристократию, а потому само ее появление в осаженном демонами городе могло получить большой резонанс. Вероятно, она боялась подставить отца, а потому спешно возвращалась домой, тщательно скрывая настоящую фамилию. Я дал себе обещание найти Люси, когда жизнь вернется в привычное русло, но до тех пор отложил мысли о ней в долгий ящик. Моего внимания требовали многие другие дела, и они не терпели больше отлагательств. В первую очередь необходимо было встретиться с выжившими сагильдийцами, затем обсудить с мастером дальнейшие действия гильдии, если мне позволит, прийти на совет генералов, чтобы узнать общую картину. К тому же я собирался заглянуть в допросную, где планировал узнать у кого-нибудь из захваченных культистов детали о задании нашего диверсионного отряда. До сих пор никто из хвоста феи не знал, что там произошло, и если остальные не хотели травить душу деталями смерти друзей, то мне необходимо было понять, была ли их миссия бессмысленной. Наметив план действий, я бросил взгляд в зеркало, прежде чем покинуть комнату. С той стороны отражающей поверхности на меня взглянул изнеможенный мальчик с тусклыми голубоватыми волосами, в чьих глазах причудливо плясали тени. К счастью, радужка по-прежнему была серой, и Хейнель действительно оставался в подсознании, не предпринимая попыток перехватить контроль над телом. Вообще, с тех пор, как мы повстречали шинигами, он подозрительно затих. Я даже пытался вызнать, что случилось, но был царственно проигнорирован и пинком отправлен в реальность. С тех пор наше общение свелось к минимуму, как и его влияние на меня. Последнее особенно радовало. Несмотря на то, что Хейнальда дрожи пугал меня, за прошедшие 2 недели я смог немного пересмотреть свое отношение к нему. Разумеется, он оставался угрозой, которая могла в любой момент стереть меня в порошок, однако пришло довольно очевидное, но не менее важное, понимание. Он тоже был человеком. Хейналь мог радоваться и злиться, как остальные люди. То, что в критической ситуации он принял жестокое решение, не должно было сделать его монстром. Тщательно проанализировав прошедший бой, я и вовсе пришел к выводу, что без той жертвы мы не выстояли бы. Хейналь не только спас нас, но и взял в свои руки управление ситуацией, когда мне сделать этого не удалось. В общем, я был благодарен ему за помощь, хотя и не собирался безоговорочно верить или признавать союзником. Отогнав посторонние мысли, я спустился со 2-го этажа и окинул взглядом печальную картину. Все пространство главного зала хвоста феи разделилось на 2 сектора. Общую спальню, где в 2 шагах друг от друга лежали сагильдийцы, и столовую, которую из себя представляла пара уцелевших столов. На цокольном этаже расположился лазарет, куда перенесли тяжело раненых, и именно там находилась большая часть целителей. На спальных мешках, выданных нам прибывшим подкреплением, угрюмо ютились волшебники, перемотанные бинтами с головы до ног. Те, кто чувствовал себя лучше, помогали остальным, носили еду, подавали одеяло или просто сидели рядом, держа товарища за руку. Помимо очевидной защиты, королевские войска также обеспечили нас гуманитарной помощью. Так как в ходе сражения почти все дома оказались разрушенными, у нас не было даже сменной одежды после боя, не говоря уже о мелочах, вроде предметов гигиены. Солдаты раздали рюкзаки с необходимым, предоставили спальные мешки и регулярно поставляли продукты и медикаменты. Вероятно, гильдия выглядела совсем уж жалко, лишившись привычных пьянок, драк и широких улыбок, заменив их на скорбь и сожаление. Шарли даже нехотя поделилась услышанным у солдат разговором, якобы хвост феи хоть и сохранил половину волшебников, но все-таки пал. Видя израненных, уставших магов, бойцы из подкрепления поставили на них кресты, надо сказать, не безосновательно. Противно было признавать, но гильдия имела значительный шанс не оправиться. Мы единовременно лишились половины товарищей. Это ударило не только по моральному состоянию волшебников, но и должно было принести проблемы в будущем. По законам Фиора, магические гильдии получали от королевства фиксированную сумму раз в месяц, которая могла быть потрачена на усмотрение мастера, на поощрение особо выделившегося волшебника, на ремонт главного здания, на расширение гильдии или на выплату компенсации пострадавшим мирным гражданам, которым не повезло попасть под перекрестный огонь. Эта сумма складывалась из многих переменных, таких как количество принятых заказов определенных рангов, качество их выполнения и рейтинг гильдии, но основополагающим фактором выступала численность волшебников. Мастера все время находились в поиске новых магов, так как королевство было заинтересовано в расширении гильдии. Таким образом, оно без особых затрат обучало волшебников пользоваться своими силами и могло призвать их на службу в случае вооруженного конфликта. Каждый член гильдии, пробывший в ней хотя бы год, мог заменить в бою 50 солдат, не говоря уже о старших волшебниках. Королевство также всячески поощряло повышение ранга у магов и создавало для этого все условия, вроде неограниченной возможности сдачи экзаменов, в том числе и перед особой комиссией, если с мастером случался конфликт. В общем, для Фиора магические гильдии представляли собой нерегулярную, но жутко полезную армию. Я слышал, что в столице находилась специализированная академия для волшебников, но туда почти невозможно было пробиться. После обучения выпускникам открывались огромные возможности. Они могли заступить на службу к королю в его личный отряд, устроиться на руководящей должности в совет магов или, имея сторонние достижения, занять место одного из его членов. Разумеется, волшебники гильдии, мягко говоря, недолюбливали выпускников академии и считали их изнеженными аристократишками, которые ничего не будут стоить в реальном бою. Взамен те считали нас дикарями, которые гораздо были только все крушить. Если вернуться к теме гильдии, хвост феи в ближайшее время должен был потерять половину финансирования и сильно рухнуть в рейтинге. Король вроде планировал делать нам компенсационные выплаты, но количество выполненных заданий все равно резко снизится. Сагильдийцам необходимо было время, чтобы оправиться, как в физическом, так и в психологическом плане, да и я не был уверен, что абсолютно все после пережитого останутся в хвосте фей. Если мне удалось правильно рассчитать, то гильдия должна была сверзиться с высоты первого ранга до низшего, встав на одну ступеньку с небоевыми гильдиями вроде Кошкиного дома. Это могло внести свою лепту в окончательное падение хвоста фей. От невеселых размышлений меня отвлек голос Джита, прорезавший унылую тишину. «Смотрите, это же хвостатый генерал!» — воскликнул он с ощутимой ноткой радости. «Тейлз, ты очнулся!» — подыграл Дрой, помня о легенде, навязанной мастером. «Как ты себя чувствуешь?» Я приблизился к парням, которые расположились за одним из столов, вяло ковыряясь в тарелках, и ободряюще улыбнулся. Судя по их лицам, мне удалось не выдать никаких эмоций сверх запланированных. Я не хотел, чтобы в глазах отразились скорбь или печаль, которые могли срезонировать с негативными чувствами Джита и Дроя, а потому вложил лишь радость встречи и участия. Если я действительно хотел помочь гильдии не развалиться, точно карточный домик, нужно было начать вытаскивать хвостатых фей из пучины отчаяния. Кана начала это делать раньше меня, еще в первые дни после окончания боя, а потому уже имелась почва для этого. Правда, она была зыбкой и неустойчивой. «Привет, парни, все в порядке?» Я присел на лавку напротив них и буквально кожей почувствовал скрестившиеся на мне взгляды остальных. «Вы как?» Медленно, но верно, по лицу Дроя пробежала тень, но он честно постарался сохранить присутствие духа. «Мы переживали за тебя», — добавил он, потрепав меня по волосам и сделав вид, будто не замечает нового оттенка. «Венди отлично постаралась, поставив тебя на ноги, меня со спины заключили в теплые объятия. Приготовить тебе что-нибудь поесть?» Я обернулся к Мире, протягивая листок с наставлениями Полюшки. «Что-нибудь из этого сможешь?» Она внимательно изучила записи, глядя на ровные строчки покрасневшими глазами. «Мне пока нельзя тяжелую пищу. Не тебе одному», — угрюмо вздохнули парни над тарелками. Полюшка всем прописала диету вдобавок к лекарствам. Надоело уже есть одни жидкие супы да каши. «Когда уже можно будет мясо?» Кто-то сказал «мясо». Откуда-то вынырнул Нацу, принюхиваясь. «Я тоже хочу». «Никакого мяса», — раздался стальной голос Эльзы, заставивший сагильдейцев вздрогнуть. «Строго соблюдайте то, что говорит Полюшка, иначе хуже будет». «Так точно», — протянули парни, вызвав этим у меня улыбку. «Похоже, все было не так плохо, как я решил изначально». Гильдия потихоньку оживала, даже Мира позволила себе блеклую улыбку, взглянув на ребят. «Тогда я сделаю, как обычно», — решила она, возвращая мне листок. «Подождите немного». Я проводил ее взглядом, почувствовав внутри болезненный укол. Судя по взгляду и объятиям, Мира не возненавидела меня после случившегося с Лисаной, и, честно признаюсь, я немало удивился этому. Гораздо логичнее, по-моему, было повесить смерть младшей сестры на меня с мастером, ведь именно мы собрали диверсионный отряд и отправили его на задание. Вот только Мира, хоть и страдала от потери, не перенесла ни на кого гнев, более того, она будто успокоилась, смирилась с этим. Я не понимал, как ей удалось сделать это всего за 2 недели, а потому в душе сомневался, что она действительно приняла ситуацию. Вполне вероятно было, что она похоронила эмоции где-то очень глубоко внутри себя, буквально запечатав их. «Не волнуйся, генерал», — мне на голову легла рука Каны, которая тоже подошла к столу. «Она правда будет в порядке, мы с Эльзой позаботимся об этом. Грейс Макаа присмотрит за Эльфманом». Я вскинул взгляд на Кану и подался назад, попадая в ее объятия. Девушка взъерошила мне волосы и сжала руки чуть сильнее, явно довольная тем, что мне наконец удалось спуститься в главный зал. Постепенно ближайшие пространства начало наполняться сагильдийцами, которые заметили меня или услышали разговоры. Они занимали места рядом, подставляя ближе лавки или попросту забираясь на стол. В итоге, вскоре все выжившие хвостатые феи, за исключением мастера и гилдерца, окружили меня кольцом. Я с облегчением замечал на их лицах несмелые улыбки и понимал, что сильно недооценил друзей. Пусть их сердца разрывались от горя, а тела болели от ран, они не собирались сдаваться. Ради тех, кто пал, мы должны были продолжать жить. Я слышала, что скоро жителям позволит вернуться, сказала Леви, листая страницы какой-то книги. А еще здесь останутся несколько отрядов, которые будут помогать разбирать завалы и обеспечивать безопасность, дополнила Эльза. Хоть культ удалось разбить, а язык остался на свободе. «Сомневаюсь, что он снова рискнет напасть на нас», — возразила Кана, окинув быстрым взглядом сагильдийцев. «Гораздо больше меня сейчас волнует другое, как быстро восстановит город. Жить в гильдии, конечно, очень весело, но хочется домой». Она явно попыталась перевести тему в более безопасное русло. На совете генералов обсуждали, нужно ли в принципе отстраиваться. Грей сложил руки на груди, закатив глаза. Старику удалось убедить их, что бросать Магнолию – плохая идея. Нацу чуть не подскочил от негодования. Зачем они вообще это обсуждали? Конечно, нужно восстанавливать город. «Хей, не кричи так», – мягко осадил я брата. Город почти полностью оказался в руинах, и его, фактически, нужно отстраивать заново. Это требует больших затрат, как ресурсов, так и рабочей силы. Полагаю, мастеру удалось убедить совет, используя гилдардцеву смену. Ни в одном другом городе нет такого механизма, а он неплохо зарекомендовал себя в бою. К тому же надо учитывать желания жителей Магнолии. Уверен, многие из них мечтают вернуться домой, пусть даже придется разгребать завалы. Кстати, о завалах, вспомнила Мира, которая закончила готовку и теперь расставляла перед всеми тарелки с едой. Уже можно пойти к домам, чтобы попытаться найти уцелевшие вещи. Правда, нужно будет взять с собой пару бойцов на всякий случай. Наконец-то, воскликнула Леви, надеюсь, хоть какие-то из моих книг уцелели. Она с любовью огладила корешок той, что лежала перед ней, не говоря уже об одежде. «С этим я могу помочь». Мы оглянулись на звонкий голосок Венди, которая застенчиво прижала ладошки к щекам и отступила немного в сторону, пропуская нескольких членов кошкиного дома. «Я не так давно связалась с мастером Раубаулом и попросила сделать на всех одежду. Наша гильдия постаралась быстро закончить минимальный комплект. Надеюсь, вам понравится». «О!» Девчата рванули к паре нервитов, нагруженных чемоданами, и сердечно поблагодарили маленькую убийцу драконов. Гуманитарная помощь, присланная королевством, конечно, существенно облегчила нам жизнь, однако нормальной одежды явно не хватало. Сагильдийцам уже надоело ходить в тусклых серых брюках и таких же унылых рубашках, поэтому яркие ткани нервитов мгновенно завладели их вниманием. Девчата быстро разобрали одежду и побежали переодеваться. Следом, будто нехотя, отправились и парни, хотя я прекрасно заметил и в их глазах жгучее желание сменить осточертевший наряд. Казалось бы, такое незначительное действие не могло глобально повлиять на настроение в гильдии, однако хвостатые феи явно воспряли духом. После того, как все переоделись, мы заняли те же места за столом, и беседа продолжилась. Я нарадоваться не мог на то, какой оживленной она стала и как ловко сагильдийцы обходили неприятные темы. Никто не остался в стороне, даже те, кому приходилось тяжелее других. Я с улыбкой наблюдал за друзьями, на минутку вернувшись в счастливое детство, когда все были живы, а культ скрывался в тени. На совет генералов меня все-таки пригласили, и я должен был предстать перед королем. В большом шатре, представляющем командный центр, собралась практически вся правящая верхушка. Председатель совета магов, глава рунных рыцарей, главнокомандующий армии, состоящая из обычных бойцов, а также мастер Макаров. Король лично захотел меня видеть, так как оказался наслышан о моих тактических способностях. В первую очередь он хотел посмотреть на гениального мальчика, а во вторую – расспросить о ходе сражения. Ему, как и остальным собравшимся, необходимы были детали боя, которые мог предоставить только я. Мастер, конечно, описал общую картину, но был ряд специфических данных, которыми он не обладал. Как только я вошел в шатер в сопровождении двух рунных рыцарей, то сразу опустился на одно колено, склонив голову. «Ваше Величество, для меня честь встретить вас. Поднимись, мальчик, я рад, что ты наконец очнулся». Король повелительно махнул рукой, и я выпрямился. «Мастер Макаров хорошо отзывался о тебе и даже доверил командование в бою. Я хотел бы из первых уст услышать о сражении. Как прикажете», я почтительно склонил голову, а затем подошел к карте Магнолии, расположенной на большом круглом столе. Присутствующие обратили внимание на нее, и я начал пересказ недавних событий. Во время выступления меня вновь накрыло ощущением полного спокойствия и уверенности в своих силах. Посторонние эмоции отошли на второй план, оставив лишь сосредоточенность. Я в полной мере описал сражение, моделируя на карте перемещение бойцов культа и наших сил. Также рассказал о куполах, благодаря которым мы выстояли, но приврал, что это были лишь удачные прототипы пегасов. Мастер Боб не афишировал разработки и часто сильно занижал полученный прогресс, когда отчитывался совету. В целом, король уже был в курсе существования барьеров и, кажется, не обратил особого внимания, что раньше не получал информацию о них. Впрочем, он заинтересовался разработками пегасов и даже захотел встретиться с мастером Бобом, чтобы обсудить дополнительное финансирование. Я бесстрастно описал практически каждую минуту боя, кое-где фильтруя выдаваемую информацию, и закончил говорить только спустя пару часов. Главы рунных рыцарей и обычных солдат начали негромко обсуждать мою стратегию, рассматривая сильные и слабые стороны. Мастер с удовлетворенным видом кивал мне, показывая, что я отлично справился. Председатель совета магов в задумчивости скользил взглядом по моей фигуре, очевидно заинтересовавшись защитным заклинанием Хейнеля. Он даже попросил формулу луча надежды, но тут быстро влез мастер Макаров, заявив, что это одно из заклинаний хвоста фей. Похоже, он планировал ввести его в ранг особой магии гильдии. Как только обсуждение моей стратегии сошло на нет, и она была признана удовлетворительной, мне наконец рассказали, что произошло после того, как прибыло подкрепление. В целом, я получил ответы на некоторые свои вопросы, но общую картину составил еще по обрывкам информации, которую приносили сагильдийцы. Разумеется, армия короля понесла потери, но они были не настолько большими в сравнении с нашими. К тому же такие разрушительные артефакты, как небесный бомбардировщик Кристина или магические осадные пушки, внесли существенный вклад в победу. Председатель, который, как и я, владел волшебством архива, поделился чьим-то воспоминанием о разгроме культа. Посмотрев его, я убедился, что победа действительно осталась за нами. В завершении собрания, король подтвердил, что угроза культа миновала и в ближайшее время Магнолию должны были начать восстанавливать. Хвосту феи засчитали оборону города в качестве задания ранга ССС плюс и всем выжившим засчитали годичное выполнение заказов. К слову, все, кто откликнулся на призыв о помощи, получили свои награды в зависимости от вклада в борьбу. Королю также предоставили список тех, кто так или иначе отличился в бою, и их должны были наградить в столице на официальном мероприятии. Предварительно оно должно было состояться через 3 месяца, а всем участникам направлены именные приглашения. Однако меня король пожелал пригласить лично. Я низко склонил голову, выражая почтение, но на деле лишь прятал глаза. Мне было неприятно получать награду за кровавую бойню, в которой погибло столько людей. Будь моя воля, я отдал бы все блага мира, только бы друзья вернулись к жизни. Вот только перед лицом правителя страны необходимо было играть по его правилам и ни в коем случае не раздражать. Совет магов откровенно не любил хвост феи, однако, заручившись поддержкой самого короля Фиора, мы могли укрепить свое положение. Я не мог упустить такой шанс из-за эмоций, которые давно научился держать в узде. Король остался мной доволен и даже поинтересовался, не желаю ли я чего. Разумеется, первым делом я выбил пропуск в допросную, где мог воспользоваться записями, извлеченными из разумов культистов, пусть и немало удивил этим присутствующих. Во вторую очередь, попросил разрешения посетить с сагильдийцами королевскую библиотеку, когда город и гильдия вернут былой вид. Обе просьбы были удовлетворены, и после того, как сам король пожал мне руку, я покинул шатер. Мне показалось, что все прошло вполне хорошо, даже лучше, чем я ожидал. Сагильдийцы с нетерпением ждали меня на пороге гильдии, желая узнать, как прошло собрание. Я не стал их разочаровывать и в красках описал короля, председателя совета и остальных. Его величество произвел на меня двоякое впечатление. С одной стороны, я предстал перед монархом, который единолично управлял страной и далеко не первый год восседал на троне. Его взгляд был тяжелым, жесты – внушительными, а слова – твердыми. Перед таким человеком не грех было склонить голову, признавая лидерство. Однако с другой стороны, я увидел старика, который явно устал нести на плечах такую ношу. В глубине его глаз, под слоем стальной твердости, лежала утомленность и печаль. Культ добавил ему седых волос, а последствия нападения должны были еще долго напоминать о себе.